Алло, Алло. да. Да, здравствуйте, Евгений Павлович из больницы. По поводу Кирилла звоним вам. Послушайте, вы могли бы повлиять на него, потому что он был, значит, замечен за поеданием шаурмы. Вы понимаете, что в данный момент для него шаурма смерти подобна, вы понимаете? У него, то есть, еще одна шаурма, и у него будет вызван разрыв, значит, вы понимаете, разрыв пятой точки, вы понимаете? Что же никак не может повлиять на Кирилла? Ну, скажите мне, почему? Когда вы с ним последний раз вообще это... Вы обсуждали с ним это, скажите мне? Да, обсуждали, когда он из больницы вышел. Обсуждали с ним. То есть никаких выводов он из этого не сделал? Не сделал, да. Он думал, что это все поверхностно и все. Так как это поверхностно? Подождите секундочку. Буквально, я просто хочу сказать, вы должны объяснить, должны донести до Кирилла, что... Опасность, которую шаурма представляет для его здоровья, такая же, как, например, для алкоголика водка. То есть еще там для алкоголика 100 грамм, и все, и у него цирроз печени. А для Кирилла шаурма, и все, у него как минимум будет на всю жизнь геморрой. Зачем это нужно? Скажите, пожалуйста. Хорошо, я ему скажу. То есть вы обещаете? У нас еще второй ребенок. Да, обещаю вам, что с ним поговорю прямо серьезно. Нет времени на него, как я понимаю, да? Ну, нет, у нас ребенок лежачий, больной, второй просто, она лежачая у нас. Девочка. 10 лет мы лежим уже как. Вот. Поэтому он, видите, у нас в большем случае сам себе предоставлен. Слушайте, а может быть, как раз, собственно, ему не хватает внимания, может быть, поэтому он так себя ведет? Все вот эти вот истерики, крики. Ну, не знаю, кажется, мы с ним, не знаю... Общаемся вот так, он рассказывает много нам чего-то. Не знаю, поговорю с ним. Ну, чем последним он с вами делился, скажите мне? Ну, он сейчас занимается, видео снимает там. Так. Он же у нас этим всем занимается. Ну, видеоблогер, да. И сидит в играх, да, он же блогер у нас, как говорится. Да. Мы против, конечно, этого, ну, куда не денешься от этого. А почему вы против? Слушайте, а почему? Как, у вас есть какие-то основания быть против? Ну как, там и приходят к нам, и его там начинают терроризировать, и там, короче, есть и доброжелатели, и есть недоброжелатели, понимаете? Все же разные люди, все же по-разному все реагируют на все. Ну это понятно, после того случая, когда значит, супруг этой парикмахерши его избил, больше не было таких эксцессов с ним? Нет, не было больше, нет. Mm. Он так-то спокойный же у нас, он нормальный парень. Просто ну, слушайте, спокойный, а когда дудосить начинают, так у него просто начинается, вы, наверное, видели, да, вот? Ну да, поэтому... Ну вот, я могу посоветовать, седативов немножко попить. Да. На травках седативов каких-то, я могу прописать, если вы хотите, я могу сделать, значит, рецептик. Вот, чтобы его немного успокоить, потому что вы не против, можно, да? Можно, не против. Хорошо, можно, видите, можно будет с вами конструктив, это хорошо, замечательно. У нас же папа доктор тоже, он в нашей поликлинике. Так. У нас папа доктор тоже в поликлинике работает. Если папа доктор, он, наверное же, должен как-то влиять, что ли, на сына. А он вообще, скажите мне, как Кирилл вообще слушает отца? Скажите мне. Он для него авторитет? Ну, он ему не родной отец. Ну, авторитет, мне кажется, все равно. Понятно. Как он с ним разговаривает, там все равно какие-то советы ему дают. Он как вообще воспринимает его мнение, скажите мне? Ну, конечно, воспринимает, да. Воспринимает. Ну, а может стоит ему меня, чтобы, как-то... Нет? Или вы не применяете? Да нет. Хорошо, тогда смотрите. Я тогда выпишу таблеточку. Ага. Выпишу таблеточку. Вы обязательно с ним обсудите по поводу того, что шаурм больше никакой шаурмы вообще. Хорошо. Я обязательно, значит, тогда вам еще обязательно мы пропишем ему успокоительное, а вам лечебную дозу пронкоты. Договорились? Ну, понятно, хорошо. Все, хорошо. Да, окей, до свидания. До свидания. Хорошо, до свидания.